Глава 5. Неуверенно подошел к трупу насекомого, словно боялся, что это сон, и я сейчас проснусь. Я подходил все ближе и ближе, но книга не пропадала. Это было замечательно. Белая книга? Такие еще мне не попадались, и поэтому было невероятно интересно. Даже если там совсем слабый навык, я все прощу, ведь это навык. Нагнулся и поднял книгу, и сразу принялся разглядывать. Она ничем не отличалась от других книг из кратулок, кроме цвета. Белый цвет. Может, какая-то магия света? Оценка. Книга поднятия уровня навыков. Данная книга позволяет поднять любой из ваших навыков на плюс один уровень. Да ну нафиг! Не веря, выдохнул я и еще раз перечитал описание. Примечание. Вы узнали новый факт. 8945. Книгу повышения уровня навыка вы можете получить, убив вторженца. Шанс выпадает небольшой. Первое — это то, что фактов существует реально много. Максимальный, который я видел до этого, был под номером 5432. Оказалось, что факты можно узнать не только из синих шкатулок, но и вот так, не пойми как. И самое сладкое — это навыки, которые можно таким образом повысить. Как по мне, все супер. Теперь есть смысл задержаться здесь подольше. Правда, непонятно, какой шанс выпадает дома. Мелких вроде перебил дофига, но книг не видел. А может, в том-то и дело, что не видел. Ведь не присматривался. Блин, и что мне делать? От такой находки уселся на диванчик и даже думать забыл о людях. Мне бы теперь решить, что выгоднее всего улучшить. Подумав минут 5, понял, что ничего не понял. Выпил сок. Может, он поможет мне лучше думать. И он действительно помог. Ну и что я мучаюсь? Мой основной навык — это невидимость. Вот в него и вложусь. Мысленная команда с книгой в руке и... Вы не можете улучшить невидимость 10 уровня. Сейчас это максимальный уровень для вашей планеты. Облом. Понятно. Конечно, можно подождать и в другой раз решить, куда закинуть уровень. Но вот слишком велик соблазн прямо сейчас стать сильнее. Да и здесь я один. Мне каждая плюшка пригодится. Еще немного подумав, стал выбирать между взором и блинком. Два навыка, которыми я пользуюсь каждый день и даже не знаю, каким и чаще. Можно было бы оценку повысить, но она все же не боевая. Плюнув на все, достал монетку и решил, что орлом будет блинк, а решкой взор. Удалось нормально подкинуть и поймать только со второго раза. Выпал орел. Решено быть блинку. Мысленная команда, и книга пропадает из моих рук. Ваш навык блинк второго уровня был трансформирован в блинк третьего уровня. Отныне вы можете перемещаться на 5 метров дальше, а употребление внутренней энергии для этого уменьшено. Вот и все. А где цифры? Может, я хочу узнать, насколько меньше? Но в любом случае, блинк на 5 метров дальше — это просто замечательно. Все. Теперь можно вернуться к людям. Вышел на балкон и еще раз проверил, все ли в порядке. И не зря. Сюда летели новые тарианцы. Ну, как они узнали? Я же всех их убил. Ладно. В руке лук и песчаная стрела. Час ушел у меня на их уничтожение. Наверное, еще никогда я так не смотрелся в их трупы, как сейчас. Убивая насекомое, проводил его тело взглядом на предмет выпавшей книги. Но в этот раз было пусто, хоть и завалил больше 50 тарианцев. Они явно прилетели сюда как карательный рейд. Но им не повезло, потому что здесь был я. Моя невидимость, кажется, сбивает их с толку. Убью двоих и сразу удираю блинком, а они закидывают копьями пустое место. Разобравшись тут, заметил на карте, что люди свалили на несколько улиц дальше и уже сидят в другом доме. Вот же быстрые. Мне что теперь, постоянно за ними бегать? Но выбора нет, мы еще не договорили. Выхожу на улицу и ищу короткий маршрут на карте, и вдруг... Внимание! Ваша группа «Честь» достигла 1200 участников и может перейти на следующую ступень, став кланом. Примечание. Для этого вам требуется клановый кристалл. Его можно получить, пройдя 10 специальных испытаний от системы. Примечание. Клан дает множество новых возможностей во многих отраслях развития. Как пример, любой участник клана после прохождения испытания может быть перенесен на территорию клана вместо того места, откуда был перенесен прежде. Также возможны клановые открытия порталов. Это малая часть возможностей, которая дает клановый статус. Однако процент опасности еще выше. Примечание. Система рекомендует взять статус клана. Лидер группы, честь, комбат, получил запрос на принятие или отклонение данного предложения. В случае отказа, в следующий раз такая возможность вам будет предложена после сбора 2000 участников. «Бери! Принимай!» Хотел заорать во всю глотку. Однако кто меня здесь услышит, кроме зомби, которые внизу уже вовсю хрустят телами тарианцев? «Принимай, даже не думай!» Пишу ему, как только дочитал сообщение от системы. «Я готов сам десяток испытаний пройти. Ты слышал? Там новые возможности. Это очень интересно. А клановый портал? Да мы сами к Курусам в гости придем и отожмем у них все гримуары». Вот это я завелся. С моего лица не сходила улыбка, и хотелось бегать и прыгать, главное, не сидеть на месте. «На принятие решения у нас есть час, я уже созвал всех. Будем думать. Твое мнение услышал. Оно будет учтено в предстоящем совещании», — поступил ответ от комбата. «Значит, час. Хорошо, у меня есть час. Блин, целый час ждать. Так, стоп, нахрен людей. Потом найду и поговорим. Пожалуй, стоит вернуться в свой временный домик и подготовиться к испытаниям. Надеюсь, система их выдаст все сразу. Ну, по логике, так и должно быть». «Осталось полчаса. Что будем делать?» — окинул всех взглядом комбат и поставил точку в громких спорах. «Варг двумя руками за принятие условий для клана». «Ну, с Варгом все понятно», — хмыкнул Федя. «Ему лишь бы по другим мирам шляться, на эльфиек спасать». «Успокойся, друг», — хлопнул его по плечу косолапый. «Еще будут принцессы на твоем веку». «Или принцы», — добавил прапор, чем сорвал всю серьезную обстановку от возникшего хохота. Комбату вновь пришлось хлопнуть кулаком по столу, отчего тот заскрипел. Все же он уже 10-й уровень, и силы прибавились. Сейчас он понимает, насколько Варг был прав. Он не хотел тратить время попусту и уделял его только для развития группы. А оказалось, что с прибавкой уровней повысилась и его работоспособность, да еще и потребность во сне уменьшилась. «Я против. Думаю, что у нас и так много возможностей сложить голову в городе», — вмешался Петрович, штатный лекарь. «Напоминаю, что Варг и сам сможет половину испытаний пройти без всяких проблем», — напомнил комбат слова парня. «А также не удивлюсь, если он только этим и будет заниматься». «А может, для него еще спеть или сплясать? Все испытания одному ему подавай. Мы и сами можем их пройти. Моим парням надоело пропускать их, в то время как Варг там развлекается», — возмутился шатун и опрокинул кружку кофе залпом. «Нам тоже следует развиваться. Мы уже и так достаточно приспособились. Предлагаю тоже поучаствовать в испытаниях». «Сейчас вопрос стоит не об испытаниях, а о том, примем ли мы статус клана», — напомнил ему Геннадий. «А о чем тут думать?» — эти слова возмутили, ощущающие за собой вину косолапого. «Клановый статус и артефакт помогут нам вытащить Варга, и мы им воспользуемся. Своих мы не бросаем. Вопросы еще есть?» «Вот снова ты завелся. Превращаешь совещание в цирк», — закатил глаза, полностью согласный с ним Федя. «Еще возражения есть?» Обвел лидер взглядом своих людей. «Если нет, то я принимаю и условия. И мы начинаем работать. Надо определиться, кто пойдет первым. Косолапый верно говорит, мы не можем все оставить только Варгу. Да и с прошлых испытаний бойцы неплохо усилились. Если будет выбор, то на одиночные испытания посылаем парня, а на групповые будем собирать свои отряды». «Вот и отлично!» — загорелись глаза у косолапого, на что комбат лишь покачал головой. Ответ от комбата пришел, когда я подходил к убежищу. Он меня несказанно порадовал. Я, конечно, не сомневался в их решении, но маленький червячок сомнения все же шевелился. Понятно, что в первую очередь они думают о безопасности группы, а испытание — это вначале риск, а потом уже сила, которая помогает выжить. Комбат еще жаловался, что моя кровь у них заканчивается, что не есть хорошо. В доме никого не обнаружил. Потолки тоже все в пыли, значит, здесь и моль не пролетала. Успел перекусить и подготовиться. Зашел на торговую площадку и пополнил свои запасы. А то стрел мало осталось в связи с последними событиями. Проблема в том, что серые коробки не бесконечны, и я их придержал. Решил торговать красными. Для группы они полезны, а для меня сейчас мусор. Сделав все дела, стал ожидать начала испытания. «Внимание! Ваша группа приняла условия для создания клана. В течение 10 дней вы должны пройти 10 испытаний, 5 групповых и 5 одиночных. За каждое испытание будет начисляться награда в штатном порядке. По завершению всех испытаний лидеру группы выдадут клановый артефакт, установка которого даст вам статус клана и откроет новые перспективы к развитию. Примечание. Отправиться на задание может любой желающий, не ниже 10 уровня. Для этого надо зайти в меню группы и выбрать нужное». Не откладывая на потом, сразу захожу в группу и ищу глазами нужное. Не то, и это не то. Оу, тут появился список участников. Круто, не знал. Надо будет заглянуть потом, хоть узнаю, кого и как зовут. А, вот, нашел. Действительно, 10 испытаний и... Какого б... Одно групповое на 5 человек уже занято. Не понял. Комбат, что за дела? Кто уже отправился на испытание? В голове не укладывается, как меня могли опередить. Шатун свое получит, пришел короткий ответ от явно злого комбата. Значит, он снова рванул на задание первым, не сидится мужику на месте. Когда группе требовалось держать оборону, он выполнял то, что должен. Сейчас же не собирается удерживать на привязи своих парней, которым, по всей видимости, хочется приключений на одно место. Похвальное рвение к Сире. Может, это я так на него повлиял. Ладно, мне тоже надо выбрать испытание. Хотя это больше похоже на задание. Думаю, групповое у меня сейчас не получится сделать, если учесть, что я один. А значит, выбираем первое одиночное в списке, самое то для меня. Никаких напарников и никаких проблем. Мысленно подтверждаю свой выбор и замираю в ожидании, как все будет происходить. Интересно, система специально для меня сейчас запустит задание или подключит к уже существующему? Клановое испытание выбрано. У вас на подготовку осталось 4 минуты 59 секунд. Так быстро? Отлично. Может, пока шатун одно пройдет, я успею все закрыть? Еще раз проверил, все ли взял. Оказалось, что зелья исцеления осталось маловато. В быстром темпе прикупил 30 самых дешевых и стал ждать отправки. Самый большой риск — это квартира. Надеюсь, сюда никто не заглянет и не прихватит меня тепленького при возвращении. Правда, еще надо вернуться, но в себе я уверен как никогда. Наверное, даже чересчур сильно уверен. Но таков я, и другим уже не буду. В один миг мир закрутился и потух. Открыл глаза и сразу зажмурился от яркого света. Лежу на спине и смотрю в синее небо, а вокруг поют птички, и лицо обдувает прохладный весенний ветерок. Резко вскакиваю на ноги и осматриваюсь. Меня окружают лежащие без сознания люди, которые еще не пришли в себя. Некоторые начинают шевелиться и подавать признаки жизни, но их были единицы. Испытание начнется через 30 минут. Ваша задача — пройти лабиринт и первым достичь древа жизни. После того, как первый испытуемый или его группа доберутся до цели, в лабиринте активируется режим выживания, что приведет к повышенной смертности. Безопасная зона считается около древа жизни. Любые схватки там запрещены. Для прохождения лабиринта вам понадобится весь ваш интеллект и немного логики. Примечание. Вы находитесь около лабиринта в безопасной зоне, где запрещены любые стычки. Нарушивших это условие ждет наказание. Примечание. Первая команда, добравшаяся до финиша, получит награду. Остальные, добравшиеся, выживут. Шанс выжить составляет 33%. Удачи! Примечание. Огнестрельное оружие не работает. Убийство в лабиринте разрешено. Однако оно не влияет на конечную награду. Примечание. Информационные колонны могут помочь вам пройти испытание. Значит, эти развалины в лесу являются лабиринтом. Впереди действительно виднелось нечто похожее на лабиринт. Выделялось оно только размерами и высотой. Стены были высокими, 5-метровыми, а ходов больше 20. Система сказала, что здесь можно объединяться в отряды. Это не очень хорошо для меня. Я одиночка, и в таких вопросах не могу доверить свою спину незнакомым людям. С другой стороны, там сказано про логику и интеллект. А вот тут загвоздка. Каким умным и смекалистым я себя не считал, я хорошо понимаю, что это не так. Моя тактика заключается в том, чтобы идти всегда напролом, круша все на своем пути. А вот тут я не уверен, что у нас работает. Я там могу застрять надолго, и что мне делать тогда? Надо подумать. Тем временем люди стали просыпаться и приходить в себя. Некоторые сразу предпринимали бурную деятельность, осматривая территорию вокруг. Но тут, кроме входа в лабиринт и каменных колонн в безопасной зоне, ничего не было, если не считать широких лугов, которые уходили далеко за горизонт. Можно еще на лес посмотреть, но в нем находится лабиринт. Тоже подошел к каменным колоннам и увидел, что они расписаны разными, ничего не говорящими мне рисунками. Солнце, луна, голова человека на пике и так далее. «Кто хочет ко мне в отряд? У меня 15-й уровень, и я принимаю всех, у кого он не меньше 10-го». А вот и первый, самый голосистый, нашелся. «Эй, парень, у тебя какой уровень? Хочешь к нам в отряд? Хотя ты и не выглядишь особо опытным». А это уже другой перекачанный парень лет 30, увешанный разным холодным оружием, обратился ко мне. «Ну, за 2 сотни серых коробок готов принять тебя». «Пошел нахер», — отмахнулся от него и продолжил разглядывать рисунки на колоннах, пытаясь понять, чем они могут мне помочь. Мой ответ ему не понравился, и он смерил меня тяжелым взглядом. «Я запомнил тебя», — скупо бросил он и посеменил в другую сторону. «Я тебя тоже запомнил», — улыбнулся ему вслед и продолжил разглядывать колонны. Спустя 10 минут понял, какой я тупой. И не я один. Ничего не понимаю в этих символах, как и другие люди. Они по очереди подходили сюда и пытались понять скрытое послание. Вот как понять смысл послания, если жезл передают дереву, а у него отрастает рука, а потом оно начинает гореть, а дальше идут палочки в разные стороны? Понятно, что это похоже вроде на ходы в лабиринте. Но какие, мать его, если здесь таких посланий было примерно под 100? «Предупреждаю всех! Мой отряд идет в самый первый проход. Кто последует за нами, будет убит. Так что без обид, парни!» Этот уже человек 5 собрал. И теперь диктует свои условия. Может, спецом пойти за ними. Но, блин... Мне надо, как я понял, попасть к дереву жизни для выполнения кланового задания, а не уничтожать тут всех. Не знаю, какой уже раз обхожу эти колонны, исследуя их. Но ничего нового мне это не дало. Но не понимаю я. Так, Варк, раз ты недалекий в умных делах, значит, надо думать в другом направлении. Победа мне нужна, кровь из носу, но лабиринт явно непростой. Его невозможно пройти на одной только скорости, бегая как умалишённый. А если всех убить в самом начале, я стану победителем автоматически? Здесь человек 300, так что такой вариант нереален. Да и не хочу я просто так убивать. Обычно я убиваю, когда меня вынуждает ситуация. Люди тем временем все охотнее собираются в отряды. Одиночек становится меньше, но они есть. Ладно, меняем тактику. Раз осмотр колонны ничего не дал, то пора рассмотреть находящихся здесь людей. Так и поступил. «Слышь, молодец, у тебя какой уровень?» — подошел к моей жертве мужик лет 50. Явно не русский. Хотя и говорим мы все здесь на русском. Явно работает переводчик от системы. 7-й? — не очень уверенно ответил парень. «Слабоват», — не оценил парня мужик. «Есть боевые или полезные в бою навыки и артефакты?» «Нет», — опустил глаза парень. «Прости, парень, тогда ты нам не подходишь», — скривился тот и пошел дальше. А вот я улыбнулся. «Отлично, просто отлично». Парень выглядел как забитый ботаник. Растрёпанные волосы и круглые очки в пол лица. Он ходил, как и я, между колоннами и постоянно что-то записывал в блокнот. Я проверял магическим зрением. Это не артефакт. Он еще не успел найти отряд, хотя и пытался. Все, смотря на него, давали лишь отрицательный ответ. А вот я заметил в нем нечто интересное. Меня заинтересовала скорость, с которой он чиркал в своем блокноте, сопровождая это постоянным бубнением себе под нос. «Привет, как поживаешь?» — подошел к нему со спины, отчего тут вздрогнул. 7-й уровень, нет артефактов и боевых навыков», — буднично уже ответил он мне, думая, что я пришел его вербовать. Тут он ошибся. Я пришел не вербовать, а тупо взять его в свой отряд, даже если он не захочет. Я обвел его заинтересованным взглядом, отчего он поежился и спросил. «Хочешь жить? Тогда пошли со мной. Постараюсь тебя сохранить от этих придурков и сюрпризов лабиринта», — кивнул в сторону людей. «Я думаю, ты ведь не просто так пишешь в блокноте свои каракули. Расшифровал уже?» Он сразу стал серьезным и прижал блокнот к груди. «Еще нет, но я сделаю это». Вот и первая отличная новость. «Эй, парень, я все слышал. А ну-ка скажи мне по секрету, в какой вход надо заходить?» А вот и вторая плохая новость. Здесь оказался человек с чутким слухом и услышал наш разговор, несмотря на то, что мы разговаривали очень тихо. «Ты ведь скажешь мне все, да? Ты же не хочешь пострадать там?» На шум стали подходить другие. Люди не предлагали ему вступить в группу, так как считали балластом, а просто угрожали и требовали выдать информацию. Такой расклад меня устраивал. «А вы ничего не попутали?» Развернулся к ним и достал свой молот из инвентаря, который с легкостью держал одной рукой. «Быстро отошли от моего напарника, а то я вам мозги сейчас на место вставлю. Даже ваши жалкие 10-е уровни вам не помогут». «Слышь, это борзый для одиночки, как я посмотрю», — грозно сказал один из них. «Ну да. Меня никто резко не испугался. А наоборот, все разозлились. Нас уже окружило достаточно много людей, и теперь на меня все недобро зыркают, а сделать ничего не могут. Главное, что мне парни не испугали. А то он уже нервничает». Подхожу к нему и без сопротивления беру его блокнот вместе с ручкой. Вижу написанные кучу каракуль и разных формул. Нахожу свободное место и вписываю туда свой уровень. Потом протягиваю ему блокнот назад и с улыбкой наблюдая за удивленной физиономией парня. Умный малый. Долго выбирать не стал и сразу подошел ко мне. «Альберт!» — называет свое имя и протягивает мне руку. «Варк!» — протягиваю ему руку и нарочно говорю громко, чтобы все услышали. Вижу, что некоторые из людей побледнели и стали нервно перешептываться. Теперь пусть думают, прежде чем лезть ко мне.